Но потом... Думаю, я поступила разумно, избежав свидания, последствия которого втянули бы меня в атмосферу, которой я не желала дышать. Встретив на следующий день государя, я поблагодарила его за визит и извинилась за свое отсутствие, объяснив его тревогой за сестру. Не знаю, поверил он мне или нет, но я себя в глубине души поздравила с тем, что избежала неверного шага. В тот день государь нанес свой обычный новогодний визит и Антуанетте Блудовой. Впоследствии она пересказала мне их разговор. Речь шла о покойной государыне. И государь даже рассказал Антуанетте со слов камерфрейлины государыни госпожи Винклер, виденный ею в ночь на 1 января сон. «Я был счастлив», — добавил он, — «что госпожа Винклер видела Мари довольной и радостной». Госпожа Винклер рассказала свой сон и мне. «Вы, наверное, знаете», — начала она, — «что дамы из свиты государыни имели разрешение являться с новогодними поздравлениями в спальню к их величеству. Я вижу себя во сне в этой спальне. В моих руках совершенно голый младенец, и в светлых волосиках у него два голубых банта». Примечание. Госпожа Винклер объясняла впоследствии значение этих двух бантиков как двух месяцев, которые оставалось еще жить государю, январь и февраль. 1 марта его не стало. Конец примечания. «Вижу перед собой государыню, сияющую здоровьем и счастьем. Взгляните, сударыня, какой прелестный мальчик, показываю я ей младенца. Но она едва взглянула на него и тут же вырвала у меня из рук. О, я возьму его с собой, вскричала она, прижимая младенца к груди. В ту минуту, когда она собиралась уйти, я бросила последний взгляд на ребенка и с удивлением отметила, что лицо его поразительно напоминало детские портреты государя. Последнюю подробность, — закончила госпожа Винклер, — я, разумеется, опустила, не желая, чтобы у государя осталось неприятное впечатление». В дополнение к рассказу госпожи Винклер приведу еще один случай, поистине пророческий, происшедший в то же время. В конце февраля, в одно из воскресений после церковной службы и обеда, который всегда подавали в залах, прозванных принцем Александром Гессенским марганатическими, мы заметили в одном из залов огромную неуклюжую птицу с распростертыми крыльями, придававшими ей колоссальный и даже устрашающий вид. Мы уже слышали о финском орле, так называют у нас эту птицу, от графа Бориса Перовского, которому как-то государь жаловался, что видит ежедневно у себя под окном громадную птицу, раздирающую несчастных голубей. «Я отдал приказ поймать этого зверя», — добавил государь, «но, несмотря на все усилия, сделать этого не удалось». Тем не менее, несколько дней спустя с помощью ловушек и других ухищрений птица была поймана. Самое странное то, что такая же птица несколько раз садилась на крышу Зимнего дворца над покоями государя-императора Николая за несколько дней до его кончины. Я сама помню, какие толпы собирались в том конце дворца, чтобы понаблюдать за птицей, вестницей несчастья. Рассказывают даже, что видели, как, появившись на крыше в последний раз, птица взмахнула крыльями и полетела в направлении крепости. Но кто может ручаться за верность этого рассказа? Но вернемся к княгине Юрьевской. 6 января государь отказался, видимо, из-за нездоровья, от активного участия в рождественской церемонии, которая началась с обедни в Большой церкви и завершилась освящением воды в павильоне, возведенном на Неве по этому случаю. Когда мороз не слишком силен, то обыкновенно после церемонии бывает военный парад. Великий князь-наследник и его братья сопровождали процессию, а государь присутствовал на обедне в маленькой дворцовой церкви, куда были приглашены и мы в парадных платьях.